Окончательный расчет. Одной из самых сильных черт папы Гриши было то, что он умел держать удар. Выждав 3 дня после памятной встречи Ларри, нотариуса и заводского юриста, которая положила конец мечтам завода о захвате СНК, папа Гриша появился в Москве и, как ни в чем не бывало, возник в кабинете Ларри. «Здравствуй, Ларри!» — сказал папа Гриша, заслоняя собой дверной проем. Ларри выбрался из кресла и, раскрыв объятия, зашагал навстречу папе Грише. Они долго обнимались, похлопывая друг друга по спине. Наконец разъединились, и папа Гриша, продолжая держать широкие ладони бендюжника на плечах у Ларри, стал пристально всматриваться ему в лицо. «Удивил», — прогудел он. «Просто удивил. Как родному тебе скажу. Мне эта история с СНК с самого начала не показалась. Я уж и директору говорил сколько раз. Мы ведь одна команда, не гоже так-то. Ну да это потом. Расскажи, как вы это сделали?» «А что такого?» — ответил Ларри, не делая попыток освободиться. «Нам же рассчитываться надо было, вот и подвернулся вариант». «Так что же, Платон, выходит, больше в инфокаре не акционер?» «Сейчас нет», — подтвердил Ларри. «Но он ведь это для нас всех сделал». «Я так думаю, я ему немножко своих акций продам или подарю. Ну, а остальные это уж как получится. Правильно будет?» Папа Гриша закивал головой. «Дорогой ты мой человек! Как ты здорово придумал! У него сколько было? 6%? Я ему тоже часть отдам. И директор отдаст. Кто у нас там еще?» Ларри промолчал. Это имя папа Гриша должен был назвать сам. Но папа Гриша не спешил. «У тебя вроде бы всего 2%, то ли спросил, то ли уточнил он. «Сколько же ты ему отдашь?» Ларри пожал плечами. «Я так думаю, что отдам 1,8, сказал он. «Это будет правильно, он заслужил». «И у тебя всего 0,2% останется». Ларри кивнул и взглянул из-под густых бровей. «Значит, и нам в такой же пропорции отдавать?» Наклонившись к телефону, Ларри скомандовал: «Чаю принеси с лимоном и бутербродов». Потом выпрямился и выжидательно посмотрел на папу Гришу. «У меня 8%, задумчиво произнес папа Гриша. «И у директора тоже. Значит, если в той же пропорции, то...» «Погоди, погоди. Это значит, я отдаю 7,2 и директор 7,2. Всего получается 14,4. Да твоих 1,8. Дай-ка калькулятор. Так. Всего получается 16,2? Не понял». Ларри раздвинул желтые усы в широкой улыбке. «А что тут понимать? У нас перед заводом был большой долг. Не у меня лично, не у вас, не у Платона. У инфокара. Теперь долга нет, это все он придумал. Опять же, ни я, ни вы, ни директор. Я это так оцениваю. А вы?» Он оставил многоточие висеть в воздухе. Папа Гриша немного помолчал, размышляя, потом сказал: «Договор есть?» «Есть». Ларри небрежно толкнул синюю папку, которая проскользила по столу в сторону папы Гриши. Тот открыл папку, достал договор, внимательно прочитал, вынул из внутреннего кармана пиджака толстую авторучку и размашисто расписался в 2 местах. «Я ведь за директора отвечать не могу», — полуутвердительно, полувопросительно сказал папа Гриша. «Это он сам решать будет». «Конечно», — согласился Ларри. «В делах каждый сам за себя отвечает. Сначала и до конца. Вы его экземпляр договора возьмите с собой. На всякий случай. Вдруг надумает». Воцарилось долгое и тяжелое молчание. Папа Гриша крутил в ладонях чашку с остывающим чаем. Потом поднялся. «Ну ладно, мне еще в правительство заглянуть надо. Повидаться кое с кем. Платон будет звонить, передай привет. Он скоро вернется?» «Теперь уже скоро, очень скоро. Я так думаю». Папа Гриша зябко повел плечами. «Что про мусу слышно?» — спросил он всем лицом, изображая заботу и скорбь. «Как он там?» «Сейчас трудно сказать», — сумрачно ответил Ларри. «Угрозы для жизни нет». «Это точно. А вот все остальное...» «У него полный паралич, речь отказала. Врачи пока ничего определенного не говорят». Папа Гриша кивнул головой, постоял немного о чем-то размышляя, потом тяжело прошагал к двери. Задержался на минуту. «А ты куда пристроил всякие мечи, которые мы с директором тебе на прошлый день рождения подарили? Вроде вот тут у тебя стояли». «Мечи?» — удивился Ларри. «Домой отвез, по стенам развесил, на почетных местах. Каждый вечер смотрю на них и вас вспоминаю. И директора. А что?» «Так просто вспомнилось. Ну, друг мой, до встречи». «До встречи, дорогой Григорий Павлович».